Глава 17. Мы нашли что-то за гранью. Установка канала. Ожидайте. На экране светилась надпись. В строку на черном экране был введен номер ауры. Все же неудобно, что только я могу запускать связь. Я в одиночестве сидел на борту гелиотропа, краем глаза изучая загруженную новостную сводку. В руках я продолжал крутить штуку, инопланетный артефакт, прямо скажем, то есть предмет, созданный иным разумом. Увы, не убойный пистолет, разрывающий на части реальность, и не источник почти бесконечной энергии, как любят рисовать некоторые фантасты уже многие века. Просто один из достаточно крупных обломков какого-то устройства, представляющий собой сплетение серого металла и растрескавшихся желтых кристаллов. Впрочем, эту штуку запаяли в пластик, чтобы защитить. Что-то отдаленно похожее, кажется, видел в экспериментальной установке на той планете, куда мы впервые прилетели. Но что она делала там? Аналогичных штук более не находили. Показывать ауре сейчас или пока самим попытаться лучше разобраться? «Мы могли и на одном корабле полететь», — лениво отозвалась Дарья с длани. На экране сбоку я видел ее лицо. Она сидела в одной майке и потягивала что-то из большого стакана с герметичной крышкой и трубочкой. Но там Рэй, она справится. Она не претендовала на пост заместителя. Там сейчас рулит шериф. То есть Джин, но она смышленная. Хотя у нее странная наклонность постоянно вламываться к нам в надежде застать голыми. У всех свои недостатки. Она вот любит совать свой носик в личные дела. А шериф уступчивый. Не представляю, чтобы он стал спорить с Рэй, если только не будет весомого конфликта интересов. Да чего уж. Эта бородатая морда просто свалит на нее командование демонтажом и будет присматривать, что можно умыкнуть нам. А лететь так безопаснее. Или ты думала как раз о возможности уединиться? Дарья еще раз потянула свой напиток, задумавшись. «Да не знаю, если честно. Ты просто приятный собеседник, которому я могу выговориться. Черт, да ты для меня бортовой психолог!» Она шире открыла зеленые глаза, посмотрев в камеру. «Нас же всех учили, как поднимать моральный дух экипажа». «Похоже, я прогуляла лекцию, на которой рассказывали, как снять с боевого друга или подруги трусы». Дарья задорно подмигнула. «Ты вроде их и не носишь». «Это фигура речи. И только когда в комбезе, под которой они не нужны. Я тебе не извращенка». Она ткнула в камеру пальцем, но сразу расслабилась. «Но знаешь, я странным образом успокоилась. Какая-то прямо детская безмятежность. Странное чувство для моего положения, но приятное. Кстати, я с Максимом говорила об одиночестве в глубоком космосе. Он описывал нечто схожее, и наша озорная троица испытывала подобное». Дальнейший разговор оказался невозможным. Аура долго не отвечала, и я, немного не выспавшись, смотрел на экран связи с Дарьей, из-за чего не заметил, как другое отобразил установление соединения. «Космос на многих навевает такие чувства. С возрастом учишься созерцать и любить пустоту. А еще понимаешь, что погоня за целью пожирала твою душу, и по пути надо было идти, а не бежать, спотыкаясь и катясь кубарем, чтобы затем вновь вскочить и рвануть дальше, отерев разбитый нос рукой. И так раз за разом, пока обессиленный не оглянешься назад, чтобы переоценить все свои решения. Уж поверьте моему опыту. Впрочем, без белья, даже будучи в комбинезоне и боевом скафе, я ощущаю себя голый. Хотя для эксбиционистов это и есть свобода. Может, у тебя к этому лежит душа?» Говорила аура совершенно спокойным тоном с приветливыми и немного поучительными нотками. Режим был только голос. Однако, закончив фразу, она переключилась на видео. Зеленые волосы торчали в разные стороны, глаза были полуприкрыты. «Подслушивать чужие разговоры, не обозначив подключение, невежливо», — проворчала Дарья. Судя по скорости, лаг передачи был около секунды. Сама программа не могла его определить из-за системы маскировки. Не удивлен, что она предпочла держаться где-то неподалеку. «Настойчиво звонить после того, как я проспала 3 часа, это вообще нечто сродни шлепку по заднице незнакомки, но я не жалуюсь». Полагаю, вы двое на своих перехватчиках полетели в зону покрытия сети не потому, что соскучились по мне. Так что первым делом назовите основную тему. Провал, проблема или неожиданная находка? Последнее, сказал я и начал излагать. Если кратко, то Артрир — это на самом деле Квантум, орионская корпа средней руки, которая в основном занимается софтом и производством микроэлектроники. Конечно, мы не понимаем, почему они так все забросили. Я сделал так, чтобы ей передалось изображение наших доказательств. Тему странных артефактов решил все же пока опустить. Как интересно. Корпани Земной Федерации была весьма вероятным вариантом. Но я могу объяснить их промедление. Долетали слухи, что они все плотнее сотрудничают с Хоксфорд и дистанционируются от госзаказов Ориона. Их правительство выступило официально в поддержку мятежников лишь в надежде, что от земли отвалится лакомый кусок, который вполне вероятно удастся в будущем забрать себе со всеми крутящимися там триллионами активов, в том числе двух корп. Но сам прецедент рождал новые бурления, в том числе у них внутри. Их спецслужбы сделали так, чтобы корпораты могли сбежать, разве что отпилив себе прикованную ногу, а то и две ноги. Квантум с Хоксфордом были в числе попавших под особо пристальное внимание. Любопытно, но вполне объясняет, почему сюда не прилетел небольшой тяжелый флот для окончательной эвакуации. Во всяком случае, никто не замечал тяжелые корабли. Могли бы послать пару рейдеров подорвать все, но, видимо, решили, что такие меры излишни. Квантум должен быть уверен, что о базе никто не знает, а если и знает, то не интересуется. Активные движения чего доброго отследят, ведь действовать приходилось за половину пузыря от штаба Квантума. При этом все самое ценное оттуда вывезли, риск не оправдан. Ладно, перейду к вишенкам. Мы смогли восстановить картину по их отчетам и найденному на других кораблях. Уходили они спешно и не все подтерли. Надеялись, видимо, на самоуничтожение. Для Квантума началось все с шахтера, продавшего инфо о разбитом неизвестном фрегате. Причем долетел он отсюда аж до окраины Ориона, использовав самый быстроходный корабль. Уж не знаю, почему Квантум заинтересовался. Все это я вывел из инфы, что в ЛБД они нашли разбитый шахтерский флот с Т-2 добывающей баржей и агрессивных дронов старших. Корпораты были рады тому, что потенциальная утечка утеряна, но еще рассылали агентов по окрестностям, пытаясь отследить признаки того, что данные продали дважды, и на всякий случай готовились к прилету гостей. Аура, принявшая гораздо более серьезный вид, перебила меня. «Плевать, уже поняла, что утечек не было. Не сомневаюсь, что и решившего, что продавать инфу в Орионе, тоже нашли и прихлопнули. Что по старшим и неизвестному фрегату?» По лицу Дарьи пробежала тень, но она продолжала занимать рот трубочкой, слушая нас безучастным видом студента на лекции по классификации астероидных полей. Даже удивительно, но это было буквально единственным, о чем мы вообще спорили за все время с нашего объединения. На планете было две подземных базы старших. Одна — автоматизированный ангар дронов, вторая — некий явно секретный объект. Думаю, ты не удивишься тому, что мы сунули нос в исследование, но пусть наших хакерских способностей хватило без особого труда перехватить контроль над базой, данные защищены лучше. Пока поняли лишь то, что расположение в системе нейтронной звезды — не случайность. Старшие намеренно разместились около экстремально опасного объекта. Корпораты позже буквально обкопали комплекс со всех сторон и накрыли крышей. Аура теперь смотрела на меня широко открытыми глазами, как будто пытаясь уловить, шучу я или нет. Она меня не прерывала и взглядом требовала продолжения. А теперь немного вернусь к началу. Шахтеры решили, что в системе нейтронной звезды могут быть очень ценные ресурсы, и прилетели копать. Они спокойно грызли астероидное поле, расставив сенсорные станции, чтобы успеть сбежать от пиратов, благодаря чему заметили, что в систему из прыжка вывалился относительно тяжелый корабль. Причем с отметкой, что это произошло аномально. Прежде чем бежать, решили все проверить, и это оказался неизвестный фрегат, внешне выглядящий как исследовательское судно, обвешанное датчиками. Нашли фотографию прошлого состояния и текущее. Собеседница медленно кивнула, получив изображение с необычным, довольно высоким корабликом со скошенными бортами, так что сечение корпуса выходило с плюснутым восьмиугольником. Шахтеры на свою голову оказались порядочными, ведь тогда покрытия сети в секторе не было. Один из них управлял дроновозкой с пушками, копал для заполнения чужих грузовых отсеков и при этом сам мог сражаться. Официально он был одиночкой, этакий переговорщик, заявляющий при необходимости «тут больше никого нет». Он подлетел предлагать помощь, для чего пришлось выйти прямо к ним. Те вроде обрадовались, сказали об М-ударе при выходе из прыжка и из боя энергосети. Представились исследовательским кораблем института одного платинного мира. Шахтеры поверили, впрочем, и неизвестный решил, что переговорщик действительно один, и едва он подошел ближе, выпустил по нему убойные ракеты. Желавшие помочь загорелись праведным огнем, и, к сожалению, для обездвиженного корабля они припасли на свои баржи несколько малоразмерных торпед. К тому же с ними летел охранник на рейдере. Аура чертыхнулась. Судя по бегающим глазам, она уже вовсю искала информацию. «Я поняла. Копалки окончательно раздолбали тех, кто решил не оставлять свидетелей. Удалось определить, кто они?» «Они называются «Иная орбита». Кто за ними стоит, неизвестно. Не выходит даже определить принадлежность к нации. Использовали такой логотип на некоторой технике». Я внимательно смотрел на ауру, нахмурившую брови, ожидая, пока она воспользуется поиском. Мы раскопали взломанные компьютеры шахтеров и кое-какие отчеты их местной разведки. Жаль, пока не было центрального кусочка мозаики, который связывал бы секретную базу и аварию корабля иной орбиты, что-то забывшего в той системе. Дроны ведь явно игнорировали множество других кораблей, которые не раз носились по системе, в том числе отсканировав планеты. Пусть картографы и не нашли двери бункеров, но пролетали очень близко. «Ты довольно наглый, Эрик, ведь ждешь, что я тебе все расскажу и отвечу. Мне это нравится. Ты не исполнитель-пофигист, которым важна только сумма награды. С такими работать ненавижу. Течение в космосе, серые кардиналы и загадки погибшей расы им не интересны, а ведь им достаточно протянуть руку, чтобы знать больше, чем 99% населения пузыря. И ответ – нет. Я не знаю, что это за организация». «Моя база также молчит». «Уже интереснее. Может быть, аура убедительно солгала, но моя чуйка пока склоняется к тому, что она действительно не знает». «Важно быть наглым», — улыбнулся я. «В общем, что случилось? Фрегат довели до сброса реактора, но шахтеры при попытке попасть внутрь встретили жесточайший отпор и поняли, что тема жутко мутная, а корабль принадлежит кому-то серьезному». Вместо абордажа они шахтерскими лазерами распилили корпус, пробив жилой отсек и закинули маломощный глубинный заряд для раскалывания астероидов. Выживших не осталось, и шахтеры решили просто продать инфу о странном корабле, на всякий случай, кому-то далеко. Увы, едва посыльный улетел, из варпа вышли проснувшиеся дроны и расстреляли все живые корабли, не позволив никому уйти». Аура нервно хохотнула, Дарья уже громко всасывала трубочкой остатки, но позу не меняла. «Вот это дело мы пропустили. И выходит, корпораты нашли фрегат и поставили свою яму около комплекса старших. Естественно, дронов тоже перебили. Они же были малыми, верно? Отследили, откуда они явились и нашли скрытые комплексы. Квантум срубил куш, но действовать ему было неудобно. Тем более вблизи территории Земли, и они предпочли создать корпу-пустышку. Нужного оборудования у них банально не было, потому и закупали. Известно, почему фрегат, для удобства назовем его «Орбита», раз ты так и не выяснил верное. Известно, почему он обвешан оборудованием и его характер». «Нечто связанное с экспериментальными технологиями повышения дальности прыжка РСТ». Стабилизаторы варп-полей и всякая такая муть с малопонятной мне терминологией. Все надежно скрыто. Не спрашивай меня, какого рожна они делали в системе нейтронной звезды. Непонятно почему, но корпораты решили не утаскивать фрегат к себе, а изучать на месте. В принципе, они так или иначе присылали своих ученых. И у меня есть личная догадка. Аура довольно улыбнулась, смотря на меня. «Излагай». Те самые модули систем для повышения дальности прыжка могли быть основаны на технологиях старших, вплоть до применения их модулей в основе. Система обнаружения работала, и боевому интеллекту поставили режим по типу «игнорировать неизвестные корабли». Но если это будут наши, проверить принадлежность. Ведь старших, по-видимому, уничтожали их дроны, а применение этих модулей изменяло сигнатуру двигателей, делая их похожими. Опять же, ксентери мы легко определяем, а их системы наверняка еще чувствительнее. Лицо нашего координатора было заинтересованным. К сожалению, последние детали были не столь радостными для торговца. Ну и завершу рассказ уже менее приятным. Когда ксентери устроили вторжение, Квантум решил эвакуировать базу и пригласил полностью выкупленную ими мелкую компанию «Посткеппорт», которая занималась перевозкой грузов под конвоем. Не очень вместительный, но быстроходный Т-2 транспортник забрал все основное добытое имущество и персонал. Собирались в спешке, но все самое интересное вытащили. Скорее всего, их перехватили ксентери. До того, как каналы связи перебили, приходило несколько сообщений с общим посылом. «Вы не выходите на связь. Если кто-то вернулся на базу, дайте знать. Если ее обнаружил кто-то еще, свяжитесь с нами по адресу. Мы вам предложим больше, чем вы выручите на черном рынке». Автоматическая чистка снести их не успела. Собеседница задумчиво хмыкнула. «Понятное дело, эта новость не самая приятная, зато самая ожидаемая». Они уже догадывались, что владельцы пропали. После фотки ангара аура присвистнула. Внимательно изучая все на описи, просто кивнула. «Ладно, лечу к вам». «Зачем?» – спросила Дарья. «Мы и без тебя прекрасно справляемся». «Если конвой перехватили, значит, где-то сейчас по космосу дрейфуют сокровища». «Или их забрали ксеносы». «Сама-то веришь в подобное?» – наклонила аура голову. «Зеленые прилетели на боевой рейд и атакуют все, что движется. Нервируют командование, чтобы оттягивало силы, тратило ресурсы. Какое им дело до грузовика с какими железками и конвейерами? Чтобы понять, что ты перехватил на эвакуированную фабрику или филиал Корпы, а конвой с грузом сокровищ, нужно высаживать десант, копаться. Единственный вариант – это если в Квантуме был шпион ксеносов или их системы хакнули, но это крайне маловероятно. И новость плохая. Не нужны уродам новые технологии, так что мы попробуем понять их маршрут». Аура, видимо, уже торопилась отключиться, но уйти так просто я не позволил. А касательно награды. Поисковая миссия в уговор не входила. «Эрик, что я говорил о тех, кому нужны только деньги?» «Оплату натуры не принимаю, разве что бартер». «Черт, ну и фраза получилась». Я понял двусмысленность, впрочем, аура лишь хохотнула. «Я когда подцеплю кого-нибудь на ночь, обязательно пошучу про бартер. Оплату обсудим позже. Но она будет зависеть от того, насколько важна будет ваша роль в обнаружении. И не сомневайся в размере. А пока можете оставить себе обычные корабельные модули со склада. Нам не особо нужны. Похоже, они там улучшали корабли, купленные на местном рынке. Это как аванс». «И смена пароля». «О, подруге не нравится». Аура теперь гораздо более неприятно улыбнулась. «Да мне вообще плевать», — флегматично сказала Дарья. «Но герой-любовник принимает это насчет своей девушки. Очень грубо, я согласна. Пусть тоже не особо ладила с ней. А еще я хочу корабль». «Ага, все же решилась. Я всецело за, если будет возможность». «За это? Не перебор?» — удивилась наша связная. «Не в этом плане. Я хочу купить корабль с нештатными модификациями. Тяжелый рейдер или нечто между рейдером и истребителем, с прыжком хотя бы на 40 лет. Преимущественно с лучевым оружием, быстрый и маневренный, но способный держать удар. Можно без трюма и с маленьким жилым отсеком, но с системой забора топлива». «Я передам твою просьбу. Если ее одобрят, получишь вариант или два при обмене грузом. Извини, прайс-листов нет». «Слишком дорогой покупать не станем, и пара пушек на выбор нам не помешает. Но раз уж мы связались…» Дарья явно посмотрела на меня. Привыкнув говорить по связи, начинаешь замечать небольшие движения глаз. Намек понял. И правда, уже можно. Я исследовал нейросеть. «Мне вот интересно, А откуда у вас нужный софт для повышения уровня доступа к нейросетям резонанса? Мы еще недостаточно хорошо знакомы для настолько личных вопросов. Аура прищурилась. Впрочем, ответа ты не ждал. Просто сменил тему. Все же воспользовался? Иначе бы не удивлялся полному доступу с двумя плюсами. Мне правда интересно, откуда вы достали сведения, связанные с секретными разработками? Ведь даже я не знал о таком уровне доступа. Замечу, что при более низких интерфейс не меняется, просто некоторые пункты заблокированы. Однако с этим отобразились новые. Так что к вопросу мы еще вернемся. Даже интересно, обычный ли ты аугмент? Аура хмыкнула, но ответила лишь на последний вопрос. «Нет, менять сетки опасно. Я со своей плотно срослась. Не забывай, что я старше вас». «Срослась? Неужели использовала адаптацию?» «Да, но у нас с тобой она разная. Использует только в крайнем случае, если будет жизненно необходимо использовать необычное оборудование. Никогда не угадаешь, пройдет адаптация под мозг без нареканий или возникнут проблемы. Мне вот повезло. Но все, оставайтесь на месте. Либо, если успеете раньше, то в одной из этих систем. Не выключайте передатчик. Выйду на связь, идентификатор тоже высылаю. Вероятно, загляну по пути в пару систем». «Отлично поработали!» Канал оборвался, но я еще секунд 10 смотрел на черное окно, прокручивая все в голове. «Ну, я, пожалуй, полетела». Дарья потянулась, выгнув спину и подняв руки. «Куда?» «Найду Луну и повою на нее. Это была шутка, если что». «Извини, не понял. В целом, события развиваются логично. Так куда ты собралась?» «Ты что-то тупишь, командир!» Рыжая усмехнулась. И так она меня называет только, когда настроение достаточно хорошее. «Ну что можно искать в этом секторе? Гепарда, если эксцентри не взорвали его». «Опасно лететь одной?» «Мы не в темном переулке, а я не беззащитная девушка. И не вспоминай про зеленых. Спасибо за беспокойство, но меня остановишь только приказом. Если найдем сами, этой старой курице придется платить нам больше. А твой подарок явно дорого нам встанет». Я помассировал переносицу. Логично в целом. Правда, ты помнишь, что корабль будет на коллективном балансе. Еще Дэймон может спросить, почему его просьбы игнорируют. Но с ним я разберусь. Корвет покупать точно будет очень дорого. И все равно его бы пилотировал кто-то из опытных. «Пожалуй, из Лисы и Сары выйдут вполне неплохие пилоты. В идеале сделать бы из некоторых наших полноценных аугментов. И главное, когда аура прилетит, проследи за тем, чтобы мы тоже получили данные. Мы же хотим добраться до Кирин, а новая личина — это буквально обязательный инструмент для них». «То есть ты уже решила, что я тебя не оставлю?» Выгнул я бровь, Дарья не ответила, улыбнувшись. «Ладно, ты действительно права. Главное, при успехе хорошо спрячь присвоенный трофей и выбери что-то максимально полезное. А я пойду погляжу, что осталось от крейсера без капитана». Дарья улыбнулась еще чуть шире, прежде чем отключиться. «И да, пускать ауру на борт вообще не очень хочется, но если что, от моего внимания не ускользнет. Пока наше взаимодействие – это либо демонстрация добрых намерений для взаимовыгодного долговременного сотрудничества, либо попытка втереться в доверие, чтобы потом использовать». И все же, чем связана иная орбита, неизвестный фрегат и база старших? Моя теория может оказаться истинной, но в ней есть слабые места. Я откинулся в кресле, задумавшись. Впрочем, рыжая артистка запросила связь, чтобы дальше вести беседы. Движок-то после прыжка в этот сектор еще перезаряжается. А еще она проверила почту и нашла там кое-что интересное.